Глава 11. Боже, Господи, Боже мой! Анжелина рыдала, припав к груди Чарли. Я так боялась, что он вас убьет. А он как раз и собирался это сделать. Если бы вы меня не окликнули, он, пожалуй, снес бы мне голову. От одной этой мысли Анжелина вздрогнула и еще крепче обняла Чарли. На шум из флигеля выскочили работники и встали полукругом вокруг них. Мария тихо плакала. — Нам бы лучше побыстрее уехать отсюда, сестра, пока кто-нибудь не догадался нас задержать. Думаю, не стоит дожидаться, пока Альварес придет в себя. — Вы правы, не стоит. Анжелине пришлось заставить себя оторваться от него. Он жив, а для меня это важнее всего. Но оказалось, что довольно трудно выбросить из головы мысль о том, что ей хотелось бы никогда не выпускать Чарли из своих объятий. Она взглянула на него, и он подбадривающе улыбнулся в ответ. Анжелине показалось, что его щека испачкана, и она попробовала ее вытереть. От ее прикосновения Чарли вздрогнул. — Вы ранены! — она с ужасом посмотрела на кровь, окрасившую ее пальцы. — Так, царапина! Я же сказал, что он снес бы мне голову, если бы не вы. — Вы хотите сказать, что вас задело пулей? Ей вдруг стало дурно. Комок тошноты подкатил к горлу, голова закружилась, и она покачнулась. — Осторожнее, сестра! Чарли подхватил ее под руку. — Что с вами? — Я думал, что вы привыкли к виду крови. — Только не к вашей. — Мне это тоже не очень-то нравится. Но, пожалуй, нам пора бы поторопиться. Падать в обморок будете потом. Анжелина кивнула. К счастью, как раз перед тем, как выглянуть в окно на шум во дворе, она успела сменить розовое платье на амазонку, которую на время позаимствовала из гардероба сеньоры Альварес. Возвращаться в дом теперь уже не имело смысла. Анжелина подошла к Марии, стоявшей на коленях возле мужа. — Очень жаль, что все так получилось. Мы уезжаем. Мария кивнула, но ничего не ответила. Анжелина посмотрела на Чарли. Он вынул револьвер и напряженно наблюдал за людьми, стоявшими вокруг. Она подбежала к нему, и они вместе направились к конюшне. — Вы сможете оседлать лошадей? — прошептал он. — Сейчас, мне кажется, с них глаз спускать никак нельзя. — Конечно, — ответила Анжелина, и пока Чарли охранял ворота, она уже оседлала обеих лошадей. Когда они выехали со двора, Хуан только начинал приходить в себя. Никто даже не попытался их остановить, и Анжелина вздохнула с облегчением, когда ранчо скрылось из виду. Они проехали около часа, когда Анжелина вдруг остановила свою лошадь. Чарли тоже придержал коня и, крутясь вокруг нее, раздраженно спросил, — На кой черт вам понадобилось здесь останавливаться? Они же могут сидеть у нас на хвосте. Если один раз нам удалось оторваться, то теперь они больше не будут хлопать ушами. А мне одному не справиться с дюжиной вооруженных людей, сестра. Анжелина спешилась и спокойно оторвала кусок ткани от темной юбки сеньоры Альварес. — Не забыть бы отправить этой женщине новое платье, — подумала она. — Что вы делаете? Чарли спрыгнул на землю и подошел к ней. — Собираюсь промыть вашу рану. — Не сейчас. Я же сказал вам, что со мной все в порядке. Я не двинусь отсюда, пока вы не дадите мне осмотреть ваше лицо. — Анжелина! — прорычал он, и это прозвучало как предупреждение. Не обращая на него никакого внимания, она достала флягу и смочила водой кусок ткани. — Они не посмеют нас преследовать, Чарли. Успокойтесь. — Откуда вы знаете? Я уверен, что Альварес бесится от злости. А я уверена, что у Хуана такая головная боль, что ее не вместит весь Мехико-Сити. Он может послать в погоню за нами своих людей. — Нет, — отрезала Анжелина, — он не посмеет этого сделать. Он мог оскорблять нас в своем поместье, но не посмеет послать за мной вдогонку вооруженных людей, тем более, когда мы так близко от гасиенды отца. — Ваш отец настолько влиятелен? — Да, — сказала она просто. — Поверьте, никто нас не преследует. Ее искренность, должна быть, убедила Чарли, так как он слегка успокоился и подошел к ней поближе. — Тогда покончим с этим, — прорычал он и подставил щеку. Полная луна ярко светила в вышине, бросая на его лицо голубоватый свет. Кровь на щеке запеклась черным пятном. — Вам лучше присесть. Отсюда я не смогу хорошо разглядеть рану. Чарли беспрекословно повиновался, и Анжелина присела рядом с ним. Пока она оказывала ему помощь, он отводил глаза, не смея встретиться с ее пристальным взглядом. Мягкими движениями девушка смыла кровь, позволив ране слегка покровоточить, чтобы она очистилась. — У вас может остаться шрам, — заметила она. Чарли даже не взглянул на нее. — Недурно, а то я всегда оказался себе слишком смазливым. — Я бы этого не сказала. Анжелина прижала чистый кусочек ткани к ране, чтобы остановить кровь. Теперь он сверлил ее черными глазами. — Неужели я когда-то думала, что глаза у него холодные и пустые? Не может быть. Сейчас они пылают жаром. От изумления у нее даже захватило дух. — Не сказали бы? — спросил он, и его хриплый голос показался ей нежным. — А что же вы скажете, Анжелина? Он медленно поднял руку и прижал ее ладонь к своей щеке там, где она держала ткань на ране. — Несмазливый, — проглотила комок в горле. А красивый. Чересчур красивый. Возможно. Наверное, вы знаете, что красивое лицо не всегда отражает характер человека. Конечно, — ответила она, хотя все ее внимание занимало то, как его большой палец двигался вверх и вниз по ее руке, поглаживая, успокаивая, возбуждая. Да, сестра. И вы знаете, что главное в человеке — это душа. А моя душа ужасно темная. Анжелина буквально тонула в черных омутах его глаз, переполненных чувствами, для которых в этот момент она не смогла бы даже найти подходящих названий — тоской, страстью, жаждой. Его глаза оказались ей бездонным колодцем печали, притягивавшим ее к себе, и все больше и больше. — Я смогу вам помочь, — прошептала она, и ее губы коснулись его губ. Их долгий поцелуй становился то жестким и требовательным, то мягким и нежным, то соблазняющим, но в следующую секунду он все равно воспринимался иным. Этот поцелуй значил для них все сразу и даже более того. Его губы, прижавшиеся к ее рту, источали тепло и покой. Анжелина погрузилась в объятия, невольно соскользнув к нему на колени. Чарли нежно охватил ее, убаюкивая и прижимая к себе. Она приблизила к нему лицо и раскрыла рот, чтобы встретить его язык. Где-то в глубине ее сознания еще теплилась мысль, что не стоило бы прикасаться к нему, не следовало бы его целовать. Но эта мысль только мелькнула и в следующий момент исчезла, сметенная нахлынувшими чувствами. Чарли тихо простонал, и ее руки скользнули ему на затылок, боясь, что он перестанет к ней прикасаться, трогать и ласкать ее. Но будто почувствовав это, его язык стал исследовать ее рот и губы, пока, наконец, не встретился легким касанием с ее язычком. Она нечаянно столкнула шляпу с его головы, и золотистые волосы каскадом рассыпались и накрыли их лица, мягко поглаживая ее щеку. Она обняла его, даже через рубашку, чувствуя пальцами жесткие выпуклости шрамов на спине. Осторожно поглаживая их, Анжелина успокаивала Чарли долгими, медленными движениями рук вверх и вниз по его спине и бокам, предупреждая попытку отстраниться от нее. Она вспомнила мертвенно-бледные, почти белые рубцы, портившие совершенство его красивой мускулистой спины, и положила ладони ему на плечи, чтобы крепче обнять. Анжелина затерялась в этом чуде по имени Чарли. Его губы, руки, волосы, каждая его частичка очаровывали ее. Она хотела знать все о том чудесном чувстве, которое росло между ними с тех пор, как они впервые увидели друг друга. Это чувство было таким искушением, таким сладким соблазном. Чарли мог бы научить ее, и все, что ей оставалось делать, так это только позволить ему. С тревожным, придушенным криком Анжелина оторвалась от Чарли. — Что такое? — спросил Чарли, прижимая ее еще крепче, когда она попробовала вырваться. — В чем дело? Его голос стал даже грубее, чем обычно, весь пронизанный страстью и желанием. Анжелина вздрогнула и подняла голову вверх на яркий диск луны. Она не могла смотреть на его красивое лицо. Она не могла заглянуть в его горящие черные глаза. Он велел ей не целовать его, не прикасаться к нему. Жажда страсти стала для него слишком большим искушением. Но искушение охватило не только Чарли. Подобно тому, как Христос испытал соблазн в пустыне, в другой пустыне Анжелина узнала истинное значение этого слова. Но не имея того божественного дара, которым обладал Христос, она не знала, как сопротивляться соблазну. Когда губы Чарли жгли ее, когда искушение стало слишком велико, чтобы ему сопротивляться, Анжелина вдруг испытала еще одно откровение. Причина, по которой она не могла найти способ, как помочь Чарли, как выполнить свою миссию, состояла в том, что Чарли оказался для нее вовсе и не миссией. О, нет! Он стал ее искушением. Укус ядовитой змеи задержал Дрю на 2 недели. В бреду он, по всей вероятности, звал Клэр, как с ним обычно случалось во сне. К счастью, люди, заботившиеся о нем, очень плохо понимали английскую речь. И поэтому ему не пришлось объяснять им свой бред, хотя в прошлом его не раз просили об этом. Например, когда он по ошибке называл другим именем женщин, с которыми ему доводилось лежать в постели. Когда он, наконец, смог снова сесть в седло, то с ближайшего телеграфа отправил сообщение в штаб техасских рейнджеров, сообщив своему начальству о несчастном случае и прося считать его в отпуске на неопределенное время. Дрю и в самом деле не боялся потерять свою должность. Любыми путями он хотел добиться того, чтобы Чарли Колтрейн понес наказание по заслугам. Он прикрыл глаза от солнца и, наверное, уже в 10-й раз за этот день осмотрел местность вокруг. Ничего и никого. Где же они могут быть? Скорее всего, в Мексике. В этом он почти не сомневался. Границу Дрю пересек еще утром. Он понимал, что Колтрейн с Анжелиной намного опережали его. Но у него оставался еще один козырь, о котором они наверняка забыли. А он намеревался использовать его, как только на пути попадется первый же городок. Уже затемно Уинстон въехал в поселок под названием Вилла или что-то вроде этого, поскольку дожди, ветер и солнце стерли половину написанного на дощечке. Дрю привязал лошадь у коновизи и вошел в салун. Там, где есть спиртное, кости, карты и женщины, всегда можно получить нужную информацию. Он подошел к бармену и заказал виски. Тот долго, с большим интересом, разглядывал пару кольтов в кобурах на поясе у Дрю, прежде чем выполнил заказ. Дрю опрокинул стаканчик, но от второго отказался. Ему еще предстояло ехать всю ночь, чтобы наверстать упущенное время. — Найдется минутка для пары вопросов? — спросил он бармена. Бармен пожал плечами. Почувствовав, что разговор можно продолжить, Дрю оперся локтем о стойку бара. — Я ищу мужчину. высокого, с желтыми волосами, голос хриплый еще с войны. Видели его? Нет. Он мог быть с женщиной, такая маленькая симпатичная креолочка. Нет. Дрю вздохнул. Так он далеко не уедет. Тогда он выложил на стойку монету и подтолкнул ее к бармену. Деньги исчезли в руке бармена. Теперь вспомнили их? Нет, сеньор. Если бы эти люди проезжали через город, то нас бы не миновали. Меблированные комнаты и кухня есть только у нас. Нет, таких здесь не бывало. Дрю кивнул медленно и задумчиво. В первые часы после змеиного укуса он пребывал в полудремотном состоянии, как в тумане, и теперь почти ничего не мог вспомнить из того, что с ним происходило. Но кое-что он все же запомнил. Например, как Колтрейн носил его на руках, а он был слишком слаб, чтобы возражать. Он помнил нежные руки и озабоченные карие глаза, но лучше всего ему запомнилось ее имя. «Анжелина Рейс», — произнес он нерешительно. «Слышали когда-нибудь фамилию Рейс?» Глаза бармена от удивления округлились. «Си, сеньор?» «Мигель Рейс владеет самой большой гасиендой в Северной Мексике?» Дрю Уинстон улыбнулся. Бармен ответил ему улыбкой и продолжал улыбаться, пока не разглядел выражение глаз Уинстона. То, что он в них увидел, моментально согнало улыбку с его лица, и он попятился, наморщив от недоумения лоб. — Где? — голос Дрю звучал напряженно, с едва скрываемым волнением. — Где в Северной Мексике? — Около Чихуахуа. Когда доберетесь туда, спросите любого, и вам скажут, где найти ранчо Рейса. Дрю кивнул в знак благодарности и вышел из салуна, вскочил в седло и поскакал в направлении Чихуахуа, прошептал он, торжествуя. Анжелина и Чарли остановили лошадей на гребне холма, под которым раскинулось ранчо ее отца. Они смотрели вниз на суматоху, как всегда царившую в имении. «Родной дом». Эти слова хлестнули Анжелину словно удар кнута. Отступать некуда. Ей придется выдержать и встречу с отцом, и перенести все не самые приятные ощущения, которые могут последовать за этой встречей. От этой мысли ее сердце забилось быстрее. Анжелина искоса взглянула на Чарли, но он на нее даже не смотрел. Что-то новое? Чарли теперь редко смотрел на нее после инцидента позапрошлым вечером. Тогда она поняла истинное предназначение Чарли в своей жизни, но бормотала какие-то глупости, пытаясь оправдать то, что оторвалась от него в самый неподходящий момент. О, с тех пор он стал вежливым, даже слишком вежливым и предупредительным. Близость, увеличивавшаяся между ними в течение всего времени, что они провели вместе, вдруг сменилась отстраненной любезностью, которую она так ненавидела. И хотя ей следовало бы чувствовать себя спокойнее от того, что из-за изменившегося отношения к ней со стороны Чарли, исходящее от него искушение как бы перестало мешать ей трезво думать, но ей так хотелось попросить его хоть разок взглянуть на нее так, как он бывало смотрел на нее раньше. Анжелина выпрямилась в седле, вздрогнув от боли, пронзившей спину при этом движении. Что же, в конце концов, со мной происходит? Мне бы возблагодарить Господа за то, что опротивившая поездка почти подошла к концу, ведь как только Чарли уедет, я больше никогда не увижу его лицо, никогда не услышу его хриплый голос, никогда не поцелую его грешные губы. Я, наконец, избавлюсь от когтей соблазна, сжимающих мою волю. Тогда я с честью выйду из назначенного мне Богом испытания. Но почему мне так хочется плакать? Неплохая планировка. Чарли все еще продолжал рассматривать двухэтажный дом, сарай с конюшней, рабочим бараком и загоном для лошадей. Дом сиял на солнце свежепобеленный до полного совершенства. Мигель Рейс никогда не допустил бы, чтобы его дом смотрелся иначе, чем дворец, каким он и задумывался. «Самая большая гасиенда в этой части Мексики», — сказала Анжелина, хотя гордость, которую по этому поводу испытывал ее отец, полностью отсутствовала и в тоне ее голоса, и в ее сердце. «Хм. И все ваши братья тоже живут здесь?» «Нет. Каждого из них мой отец женил на наследнице крупных поместий и таким образом почти удвоил размеры земель семьи Рейес. Каждый из моих братьев управляет своей частью его империи». «Похоже, ваш отец интересный человек. Я бы не стала называть его интересным». «А как бы вы его назвали?» Анжелина перебрала несколько определений, но, с сожалением, отвергла все из-за их вульгарности. «Падре», — ответила она. «Я называю его только Падре».